Это далеко, заклятий такой силы я не смогу поддерживать, максимум метров 200, иначе все силы уйдут только на заклятие, и не буду боеспособной. Пока не надо, у меня нет таких врагов, да и прицельная дальность большинства ручного оружия от 30 до 150 метров. Рассмеялся я, слишком многие узнают о таких врагах, уже мертвыми. Мне нужно максимум информации по оружию в вашем мире, я должна уметь организовать твою защиту. Мне вдруг стало не смешно, как говорил один мудрый и невероятно живучий человек, если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит. Мирта была профессионалом своего дела, и не давать ей делать то, что она умеет отлично, было бы глупо. А мой личный опыт подсказывал то же самое. О таких врагах обычно не узнают вообще, просто умирают раньше. Будет, как только доберемся до города, я обеспечу тебя всем необходимым. Пообещал я, давай закончим с мясом, а то мы как-то несколько отвлеклись. Она подошла к туше лося, и у нее в руке появился прозрачный клинок, как нельзя лучше подходящий к разделке мяса, и более того, клинок с легкостью резал кости, как будто не замечая их. Митра ловко и явно со знанием дела разделывала тушу. «Что это?» – спросил я, указывая на клинок. «Воплощенная стихия – это основное преимущество магов-воинов. Мы можем воплощать стихию в оружие или броню. Этот клинок из льда, но в то же время этот лед – продолжение меня самой, и может резать почти все, что угодно. Не магические доспехи вообще не преграда. А еще я могу в любой момент менять его форму и длину», что тут же продемонстрировала, проведя один раз и сняв почти всю шкуру с верхнего бока одним резом. При этом было видно, как клинок менял свой изгиб, скользя под ней. «Круто! А я такому могу научиться?» «Да, можешь, ты универсал, значит, перед тобой открыты почти все двери». Срезав все мясо и оставив только несъедобные части, Митра упаковала все в мешок, который сделала из шкуры. Подняла его в воздух магией, и он покрылся инеем, прихватив края и охлаждая мясо. Собравшись, мы пошли в лагерь, а мешок с мясом летел прямо за нами. Зайдя в лагерь, я оставил карабин и патроны, накидал в рюкзак немного круп и специй, и мы пошли в пещеру. Послав зов Дону и остальным, я попросил их собраться в кухне, куда мы и двинулись. Когда мы пришли, все были в сборе. Помещение было небольшим гротом, примерно 10 на 10 метров, вдоль левой стены был каменный стол, высотой примерно 120 сантиметров, вдоль правой множество ниш, а у дальней стены также был стол, но поделенный на секции, небольшими желобками в потолке было уходящее вверх отверстие, но солнечный свет в него не проникал. «Всем привет! Как идет восстановление?» «Нормально, еще пара недель и мы сможем восстановить свой боевой потенциал в полном объеме», ответил за всех Дон. «Мы с Митрой принесли немного еды, здесь вроде как раньше была кухня». «Да, я сейчас восстановлю бытовые заклятия». С этими словами Дон сделал несколько движений руками, из пола поднялась вся пыль, закрутилась легким смерчиком и, поднявшись трубкой к потолку, исчезла в отверстии. Следом он подошел к дальней стене, в несколько ниш вложил золотые монетки и на мой вопросительный взгляд прокомментировал: «Я залил в каждую по паре тим, золото очень хорошо держит магию и обладает достаточной емкостью. Я сейчас активировал жаровни, теперь при прикосновении к этой плоскости», он указал на небольшую каменную полоску возле желобка, «любой объект, кроме воздуха, будет нагреваться. Если провести по полоске от себя, сила нагрева увеличится, если к себе, уменьшится. Индукционная плита как она есть, только круче. В современном варианте она только металл умеет греть, а этой все равно». Затем Дон прошел к нишам справа и вложил несколько золотых в отверстие там. «Холодильное заклятие, температура регулируется здесь, стазис заклятия, продукты в этой нише не пропадут, пока оно действует, хорошо подходит для молока и подобных вещей, для круп тоже подойдет, вот, наверное, и все». Даже молодость немного вспомнил, как меня первый учитель заставлял все бытовые заклятия в доме поддерживать. «Кара, ты можешь заняться столом?» Кара была красивой блондинкой, рост чуть больше 170 сантиметров, вьющиеся волосы были чуть ниже плеч, ярко-голубые глаза, в которых плясали бесито, чувственные губы, немного вздернутый носик и узкие скулы. Она была невероятно подвижна, и казалось, что она просто не может сидеть на одном месте. Длинные ноги, плоский животик, который проглядывал сквозь дырки в одежде, а также грудь второго размера делали ее очень привлекательной. За спиной у нее так же как и у Митры торчали рукоятки двух мечей. Кара подошла к столу, в ее руке появился огненный меч, наверное, такое же воплощение стихии, как и у Митры. Она просто провела по столу этим мечом, и камень оплавлялся следом за ним, застывал, превращаясь в стекло. Дон сделал небольшой пас рукой, и ощущение исходящего от камня жара исчезло. Кара тяготеет к огню и трансмутации, да и резерв слить надо было, пояснил Дон. Вытяжка начала работать интенсивнее, и весь дым вытянула за считанные секунды. Стол все еще был красным от нагрева, но уже сейчас было видно, что это ровная поверхность по гладкости, не уступающая стеклу. А посуда? Уже ожидая представления, спросил я. С этим и я справлюсь, ответил Дон, и ненадолго замерев, вытянул руку, и на остывающем столе появилось несколько кастрюль, сковорода, тарелки, вилки, ложки и даже чайник. Немного псевдоматерии, каждый день заново придется создавать, но зато мыть не надо. Вот это я понимаю, настоящее волшебство. Какие там фаерболы? Посуда, которую не надо мыть из ничего, вот настоящее волшебство. Восхитился я. Готовка еды прошла весело, вся моя новоприобретенная команда за прошедшие сутки стала выглядеть лучше. Появился здоровый румянец, никто уже не был похож на пленника Бухенвальда, даже немного начали шутить. Мы вкусно поели, суп, который приготовила Митра, при учете минимального количества продуктов, получилось просто чудесно. Все это время болтали ни о чем. Я понимал, что они все ко мне присматриваются, одно дело подтвердить клятву, которая была дана давно, а другое дело как относиться к этому человеку, ведь он легко может послать на верную смерть. Никаких иллюзий по этому поводу я не испытывал, несколько раз такое уже в моей жизни происходило, и кроме всего прочего я и сейчас возглавлял отдел, и был начальником над 15 сотрудниками, каждого из которых выбирал сам. Тебе нужно потренироваться во владении хотя бы азами магии, лучше, если мы будем заниматься по нескольку часов в день. И еще, я разобрал до конца завал, и вытащил все артефакты нападавших, нужно решить, что с ними делать, и как быть, вспомнил. Я достал из кармана мешочек с драгоценностями. Посмотри, пожалуйста, что к чему, это я снял с Адала вместе с кольцом, может там что полезное есть. Хорошо, можно как раз все и разобрать. Мы пошли вглубь пещеры, в сторону Атласа, путь нам освещал светлячок, который сделал Дон. Блин, чуть не стукнув себя по лбу, я вспомнил про Атлас. Я сформулировал Атласу команду, осветить все помещения пещеры после скрывающей завесы, точно представив себе нужный мне результат. Потолок пещеры начал светиться мягким светом, разгоняющим всю тьму. Так намного лучше, похвалил меня Дон. Мы дошли до одного из боковых ответвлений, недалеко от Атласа. Раньше там располагался какой-то склад, так как помещение представляло из себя ряд тумб, на которых были разложены вещи разной степени сохранности. Это помещение было пустым, когда мы сюда пришли с Адалом, видимо его создавал предыдущий Атлант. Я принес все интересные вещи сюда, чтобы не копаться в костях. Больше всего артефактов уцелело на вражеском лидере, он в последний момент успел поставить щит, от гибели его это не спасло, но артефакты от камней сберегло. Он начал показывать мне на артефакты, комментируя их возможности и обозначая полезность для меня прямо сейчас. Выходило, что большая часть из артефактов сейчас для меня была просто бесполезна, многие из них предназначались для ускорения реакции и увеличивали физическую силу носителя, некоторые защищали от направленной магии, то есть были щитами различного качества и свойств. Показав на отдельную кучку амулетов в виде кулонов, Дон пояснил, это сигнальные амулеты жизни, рядовые и два капитанских. Все амулеты были выполнены в виде колеса с шестью спицами, сделаны они были из серебра и два золотых. Предназначение этих амулетов – передача командирам состояния бойцов, живы они или нет. Также можно передать пару сигналов, с определенной силой сжав амулет, о значении обычно договариваются внутри отряда. Это отличный вариант для воинов-немагов – передать сигнал командиру о выполнении или провале задания, и неплохая защита от внезапного нападения ночью. Командир сразу узнает о нападении или о смерти бойца. Амулеты держат постоянную связь. В принципе, конечно, примитив, я таких могу наклепать сколько угодно, хоть и не артефактор, но это может ответить на вопрос, почему нас никто не искал. Тот, кто послал этих людей убить Атланта, достиг своей цели, а выручать было уже некого. Я должен тебя предупредить, С момента, как Адал стал Атлантом, до момента его смерти прошло чуть больше 3 лет, а это значит, что кто-то узнал о том, что Атлас получил нового хозяина. Вероятнее всего по шуму, который создал сам Адал. Он открыл здесь школу магии и активно собирал тех, кто обладал хотя бы крупицами знаний. В какой-то момент, отчаявшись и встретив сопротивление, он отправился в мир Перекрестка и вернулся с нами. Из этого нужно сделать один очень важный вывод. Время реакции убийц составит от 1,5 до 3 лет, в зависимости от того, как быстро они могут перемещаться и как быстро они о тебе узнают. С этим есть проблемы. Понимаешь, у нас информация распространяется по миру практически мгновенно, и любой человек, при желании, может прилететь сюда с противоположного конца планеты, буквально за сутки. Так развита система транспорта. Без магии, хотя это не важно, тебе нужно максимально скрыть информацию о том, что ты Атлант, и усиленно учиться. Другой Атлант, увидев тебя, мгновенно узнает, кто ты, но вероятность такого события не так велика. Тебе надо максимально быстро учиться и найти место, где ты будешь в безопасности. Самый лучший вариант, если ты пройдешь обучение в Академии на Перекрестке, там есть специальное отделение для атлантов, но туда надо еще выбраться. А как туда попасть? Раскрывать себя я пока не собираюсь, да и Адала убили почти 1000 лет назад. Тот, кто это сделал, почти наверняка мертв, но знать, как можно слинять, надо. Он почти наверняка атлант, судя по тому, что никакой попытки захвата Атласа не последовало, и осведомленности врагов об особенностях работы. Убийство атланта оставляет совершенно определенный след в ауре, за этим следит сам Атлас, оставляя такую метку, причем убийство чужими руками никак не влияет на получение метки. Она появляется у всех, кто причастен, и у заказчика в том числе. Атлас может считать всю память человека на считанные мгновения и пройдет по всей цепочке разумных, вплоть до организатора. При проверке Атласом кандидата на нового Атланта также считывается вся память, и ищутся контакты с обладателями такой метки, или с их предками. Метка передается по наследству, постепенно угасая. Систему такой защиты придумали те, кто создал Атласы. К миру Перекрестка должен выходить мир, в котором решены внутренние проблемы, или им правит совет, или император. Понятно, то есть если это какой-то атлант истребляет конкурентов, то он не может допустить ни возникновения новых атлантов, ни захватить все атласы сам. Но сколько тогда срок жизни атланта? Если будешь проходить регулярные процедуры в мертвой воде, или пройдешь полную инициацию, то пока не убьют, или пока не погибнешь по глупости, ты уже не человек, в обычном понимании этого слова. Атланты вообще своей смертью не умирают, не положено им, но на их место приходит другой, точно не тот, кто убил. Если задуматься, система подбора правителей мира проста и гениальна одновременно. Если атлант будет плохим правителем, а сильный маг взойдет на вершину правящей пирамиды, или создаст ее, рано или поздно, его убьют, не считаясь с жертвами, а потом, случайный человек, не связанный ни с теми, ни с другими, станет новым правителем, и так до тех пор, пока не получится что-нибудь достойное. Мне сейчас нужно ничего не трогать, и не допустить распространения информации об этом месте. Все верно. И как можно больше уделять времени учебе. Ты так и не рассказал, как можно попасть в мир Перекрестка. Тут есть 2 способа. Первый. Воля атлантов, контролирующих 6 атласов, открывает стационарный портал в пределах 2 километров от любого из атласов. Это одна из базовых функций атласа. Воля атлантов, контролирующих 12 или более атласов, может открыть порталы в любой точке планеты кратно количеству контролируемых атласов. Второй способ индивидуальный. Атлас способен сделать разовый портал для атланта и 5 спутников, но есть ограничение, не чаще 1 раза в полгода. Я не знаю, с чем это связано, возможно, это должно стимулировать атлантов договариваться или искать свободные атласы. А такие есть. Атлас почти невозможно обнаружить магическими средствами. Ты можешь понять, что находишься рядом с атласом, не раньше, чем окажешься на расстоянии хотя бы в 5 километров от зоны прямого влияния атласа. Зона прямого влияния – сфера около 2 километров в диаметре, в пределах которой атлас по приказу атланта может менять рельеф, не говоря уже о создании заклятий. Ты можешь вытворять такие фокусы с освещением пещеры, только в этой зоне. Так вот, ты можешь запросить у атласа текущее состояние сети, и узнаешь, сколько атласов сейчас контролируется, а столько нет. Сейчас я сформировал запрос к Атласу, все-таки не могу перестать думать о нем как о навороченном компьютере. Сколько сейчас атласов контролируется? Сейчас контролируется 4 атласа, а сколько не контролируется? И ты можешь улавливать незаданные вопросы и отвечать на них. Принято. Контролируется 4 атласа, 17 готовы принять атлантов, 2 находятся в состоянии спячки, последние 231 год, пробудут в таком еще 489. Где они находятся? К этой информации у вас нет доступа. Как получить доступ к этой информации? Повышение уровня доступа возможно двумя путями: получение единоличного контроля над 12 атласами, назначение прав оператором, уже имеющего такой контроль. Сколько всего уровней доступа? 36. Каждый контролируемый атлас повышает уровень на 1 ранг. Я попал в знакомую стихию, и теперь хотел получить максимум формальной информации. Верно. Какие права имеет атлант первого уровня? Основные. Контроль зоны прямого влияния атласа, получение прямого контроля к запасенной магической энергии атласа и постоянному потоку магической энергии, которая способна воспринять тело оператора. Получение прямого ментального канала с системой Атлас, возможность создания до 6 каналов прямой магической подпитки разумных, возможность установки собственных параметров напряженности и спектра магического потока в пределах зоны контроля Атласа. Текущая зона управления составляет около 200 км с линейным затуханием от центра. После смерти оператора или отмены всех указаний, поле вернется в состояние последних глобальных установок. Каковы текущие глобальные установки? Понижение напряженности магического поля эквивалентным 11 планетарным единицам. Установка задана 1562 года назад. Последим сбором управляющего круга атлантов. Какие дополнительные права дает третий уровень доступа? Возможность отслеживать магические всплески в пределах планеты. Возможность открытия индивидуального портала в мир перекрестка раз в 45 дней. Значительно усиление энергетической подпитки атланта, возможность создания прямых каналов для 216 разумных, немаленькая такая армия, хотя тоже понятно, или дружный совет, или единая власть, есть над чем подумать. Что-то, мне все меньше нравится идея стать атлантом, похоже, что из веселого приключения это может превратиться в игру на выживание. Так, сосредоточиться, отрефлексирую потом, куда деваются излишки магической энергии, которые не выходят наружу. Я создаю эфирные хранилища, в которые сливаю все излишки. Хранилища создаются динамически, по мере необходимости. По запросу атланта я могу перелить часть, или всю накопленную таким образом энергию в накопители. Для этого нужно погрузить их резервуар с мертвой водой. А что такое мертвая вода? И сколько уже накоплено энергии? Мертвая вода — это обычная вода, но резервуар совмещен с расположением эфирных накопителей энергии в этой реальности. Из-за огромной насыщенности магической энергии и благодаря моему управлению имеет ряд уникальных свойств, от восстановления изначальной структуры объекта, до полного его разбора на атомы и сборки в заданном порядке. Это суть первичной инициации. Я могу слить в накопители энергии на 7,5 миллиардов тим. Ежедневно в хранилище поступает 14 тысяч тим. Откуда столько? Если привести соответствие планетарных единиц магического излучения, атласы как раз и являются эталоном, то одна планетарная единица равна примерно 50 тысячам тим. По глобальным установкам, сделанным 1562 года назад, интенсивность излучения на поверхности была понижена с 23 до 11 единиц. Из 50 тысяч тим более половины начали уходить в резервные хранилища. Половина идет в общее хранилище распределенной сети и доступна только управляющему кругу или атланту, контролирующему не менее 12 атласов. Я не потратил еще ни одного тима, но почувствовал, как во мне шевельнулся хомяк, и квакнула жаба. Громко так квакнула «хочу». Задавив хомяка и приглушив жабу, я начал думать, как облегчить себе задачу по поиску остальных атласов. На каком минимальном друг от друга расстоянии атласы? 400 километров, зоны контроля не должны соприкасаться. Почему ты не выдал мне эту информацию сам? Атлант должен быть умен. Раса, населяющая мир, должна сама принимать все решения. Атласы могут быть только инструментами, но никак не правителями. Таковы базовые установки. Мы делаем жизнь на планете возможной, а не контролируем ее. Но ведь тогда кто-нибудь, при помощи атласа, может уничтожить всю жизнь на планете. Это будет означать только то, что раса была не жизнеспособна. Да, и чего это я закипел? Жизнь не голливудский боевик, а стреляет не оружие, а человек, ну или разумный, раз как оказывается много. Вначале, было еще пара интересных вопросов. Есть ли пользователи с максимальным уровнем доступа? К этой информации нет доступа. Облом. Что значит «Атлас в состоянии спячки»? Это значит, что предыдущий «Атлант», умирая, своей волей погрузил «Атласы» в спящее состояние, и на протяжении 720 лет они не смогут принять нового «Атланта». Снять блокировку может только «Атлант», имеющий доступ не менее 12 уровня. Я решил на этом пока закончить. Немного постояв, переваривая информацию, я все больше убеждался в правоте слов Дона. Кто-то однозначно убивает «Атлантов», при этом он владеет тремя «Атласами», кучей энергии, разовыми порталами в мир перекрестка и опытом в 1500 лет, и что-то мне подсказывает, что он присутствовал на последнем сборе управляющего круга. И не один я такой умный, судя по одинаковому сроку блокировки двух атласов, был атлант, который контролировал два атласа, и его все равно убили. Решив поделиться с остальными результатами беседы с атласом, я собрал всех в кухне. У меня две новости, одна хорошая, другая плохая. С какой начать? С плохой, сказала Митра, немного собравшись. Плохих тоже две, совсем плохая и просто плохая. Давай начнем с просто плохой. Это Дон. Ее вы уже так или иначе знаете. Кто-то в этом мире ведет планомерный отстрел атлантов, желая остаться единственным представителем этого редкого вида. В чем тогда совсем плохая? Спросила Митра. Этот кто-то, атлант, он контролирует три атласа, возможно, имеет армию в 200 с лишним магов, а может и больше, может чувствовать сильную магию и локализовать, где она творилась. И самое плохое, он знает, что один из атласов теперь обрел атланта, а опыта у него 1500 лет. По лицам большинства пробежала тень. Одно дело понимать, что угроза есть, а другое, это осознавать масштаб. Боюсь уже спрашивать, но в чем тогда хорошая новость? Спросила Кара, после нескольких тяжелых секунд молчания. Мы богаты. Текущие запасы сэкономленной за 1500 лет магической энергии Атлас оценил как 7,5 миллиардов тим. Эта новость просто шокировала всех. На минуту повисла тишина, но воздух местами бурлил от испытываемых эмоций. «Это вся магия этого мира?» – спросил Дон. «Я пересказал всем беседу с Атласом, что-то скрывать от людей, от которых теперь зависит моя жизнь в равной степени, как и их от меня, было глупо. Клятва, данная ими, гарантировала абсолютную верность. Потом у нас был первый военный совет нашего небольшого клана, на котором мы пытались выработать правильную стратегию поведения, способную дать нам хотя бы минимальные шансы на победу. Во-первых, я сделал всем прямые каналы к Атласу, никто из моих магов не должен испытывать нехватку сил. Во-вторых, я сделал защитную линию на проходе в пещере, теперь вместо иллюзий там был настоящий завал, из настоящих камней, которые Дон перетащил к нужному месту телекинезом. Возле этой зоны я с помощью Атласа создал постоянно генерируемый инфразвук, который должен был отпугивать людей, делая их пребывание возле завала крайне некомфортным. Если к завалу подходил кто-то из нас, инфразвук исчезал, и по мысленной команде часть камней расступалась, создавая коридор. На случай, если враги смогут пробиться дальше, их ждал сюрприз в виде 100 метров коридора, температура которого была минус 230 градусов. Следом шел такой же коридор, но с температурой уже 2000 градусов, никаких управляющих заклятий, все было сделано с помощью атласа, между термальными зонами были поставлены щиты, которые не давали их обойти, а стены защищал сам атлас, не давая им расплавиться. Любого, кто пробьется через завал, ожидал крайне неприятный сюрприз. Как только нарушитель, не имеющий доступа, ступит сюда, вся система автоматически активируется. Стратегическим планом приняли захват максимального количества атласов в максимально короткие сроки. Нужно развить наше преимущество внезапности. Для этого нужно подтянуться мне в использовании магии за ближайшие 3 недели, которые вся моя команда будет восстанавливаться. Все эти мероприятия заняли большую часть дня и вымотали меня. К лагерю вечером я выбрался в таком состоянии, как будто весь день камни таскал, с удовольствием поел то, что приготовили дежурные, и завалился спать значительно раньше обычного, даже не дождавшись Ольгу. Глава 7. Видимо, усталость накопилась большая, так как проспал я почти до 12, небо было пасмурным, солнце на палатку не светило, и настроение было сонное. Выглянув из палатки, я с удивлением обнаружил, что в лагере целая куча народа, и никто никуда не собирается идти. Люди разбились на группы по интересам и занимались собственными делами, кто-то приводил в порядок в вещи, кто-то предавался безделью. Группа увлеченных студентов осадила палатку с наиболее интересными находками. Подойдя немного ближе, я увидел, что возглавляет эту группу профессор, с азартом обсуждая назначение или историю некоторых предметов. Отвлекать от явно очень захватывающего процесса я не стал. Стоя немного в стороне, я прислушался к дискуссии. А я говорю, что это христианский знак. Ранние христиане таким пользовались. В руке молодой оратор держал один из амулетов, которые должны были сигнализировать о смерти бойца. Да какой это крест? Это Громов знак. Знак Перуна. Русские воины его часто носили на доспехах. Да и где мы раскопки ведем? И какое время? Тут еще язычество было. Русь к моменту этих событий или еще не крестили, или только крестили. Так что это не христианский знак, а Перунов. Отвечал ему другой. Так про то и речь. На доспехах знак рисовали, на шлеме, иногда на одежде вышивали, а чаще всего вообще в огороде или над избой вешали, беду отвести. А как амулет, да на шее, так ранние христиане носили, это же типичный крест Константина, вписанный в круг. Они так имя Христа шифровали. Спор продолжался, профессор наблюдал за процессом, с видом кота, объевшегося сметаной, и иногда подливал масла в огонь. Его основной целью было вызвать неподдельный интерес к археологии у молодого поколения. Я понял, что для меня этот вопрос тоже жизненно важен. Нападавшие явно принадлежали к какому-то культу или секте, нужно было прояснить этот вопрос. Поискав взглядом по взгорку, на котором вчера сидела Митра, я обнаружил Кару и послал ей мысленный зов. «Ты можешь описать нападавших, а лучше, передай мне образы». «Хорошо, за ночь ничего интересного не случилось. В моей голове один за другим начали появляться образы несколько нападавших, некоторые были в движении, но самое поразительное для меня было то, что почти все были неграми. И еще у меня к тебе просьба, можешь проверить то, что экспедиция вытащила на поверхность, вдруг какой опасный амулет есть. Митра еще вчера все проверила, не могла же она оставить тебя спать рядом с кучей артефактов непонятного назначения. Есть пара атакующих амулетов, несколько защитных и несколько сигнальных. Остальные или бытовые, или совсем слабые, все разряжены. Спасибо, ощущение было двояким. С одной стороны, как бы глупость сморозил, раздавая профессионалам советы, а с другой приятно, о моей жизни действительно заботились и о безопасности думали там, где до меня доходило на третьи сутки. Я решил также подлить масла в огонь дискуссии и задал провокационный вопрос. «Слушайте, а какой они были расы?» «Как какой?» «Славяне, конечно», — ответил парень, который настаивал на версии про Перуна. «Германцы, наверное», — высказал предположение еще один парень. «Так, что это за гадание на кофейной гуще?» Немного повысил голос профессор. «Вы будущие ученые, или так, погулять вышли? Несите череп этого несчастного и открывайте энциклопедию. Сейчас хотя бы предварительный анализ сделаем». Народ зашевелился. За черепом, как оказалось, пришлось бежать на склад в пещере. Энциклопедию достаточно быстро открыли на ноутбуке, и начался процесс опознания. Не обошлось без споров, но минут через 10 все пришли к вполне однозначному выводу, что череп принадлежал эфиопу. Все-таки, я был прав, это христианский знак. Эфиопы точно в Перуна не верили, а вот христианство у них к тому времени уже почти 1500 лет было, там даже самые первые рыцарские ордена появились. Прав, это точно, только все стало еще хуже, ответил ему оппонент. В смысле, что стало хуже? Не понял первый. Выдержав паузу в пару секунд, тот ответил ему драматичным голосом, в котором была легкая издевка. Вот объясни мне теперь, что делал отряд боевых негров в центре русских земель, а, да еще и рыцари. Негры-рыцари атакуют Древнюю Русь, прям название какой-нибудь плохой книжки. А в пещере атаковали, чтобы их меньше видно было, типа маскировка естественная. Да, все притихли на пару секунд, а потом раздался взрыв дружного смеха. Воображение у всех было хорошим. Оставив веселую компанию, я пошел к ручью, чтобы умыться и привести себя в порядок, но, как оказалось, ручей тоже был оккупирован. Девушки заняли удобный подход и стирали одежду. Поприветствовав их и Ольгу, я поднялся выше по течению, чтобы не мешать им. Все были заняты своими делами, и я решил, что мне тоже стоит уделить некоторое время самому себе. Первое, что я решил сделать, это освоить магию в быту, ведь магия теперь должна стать частью моей жизни, и чем больше я буду полагаться на магию, и чем чаще буду ее использовать, тем лучше и быстрее я смогу ее освоить. И начал я с повторения тех функций электронных гаджетов, к которым привык. Взяв смартфон, я начал переносить из него данные в кольцо. Процесс оказался невероятно прост, ведь кольцо, в отличие от смартфона, обладало практически идеальным интерфейсом, максимально дружественным пользователю. Достаточно было подумать о задаче и назначить срок, как задача сразу переносилась в кольцо, а уж о гибкости интерфейса и говорить не стоило. Было полное впечатление, что при постановке списка задач я общаюсь с человеком. Отдельно пришлось помучиться с выводом задач так, чтобы для меня они визуализировались списком и управлением этим списком мысленным усилием. Создатели не вложили такой возможности изначально, но сделали невероятно гибкий интерфейс, и кольцо сам помогал делать то, что мне требуется. Провозившись 2 часа, я смог добиться того, что любая задача, которую я себе ставлю, подуманная особым образом, автоматически добавлялась в список задач. Вот бы еще научить его с Гуглом общаться, цены бы ему не было. Хотя это кольцо и сейчас было небольшим аналогом Википедии по магии. С настройкой вывода справки прямо в мозг были некоторые проблемы. Я точно знал из инструкции, что любая информация, которая была помещена таким образом в мозг, без прямого осмысления не ведет к появлению навыка. То есть нельзя научить человека магии или кунг-фу, просто загрузив эту информацию в мозг. Даже то, что уже было загружено, давало эффекты забывания или деградации навыка, если не повторялось человеком осознанно или не вспоминалось. Самым простым примером была инструкция к кольцу. Сразу же после загрузки я легко вспомнил общее содержание и выделил самые важные моменты. Сейчас же я не мог вспомнить и половины. Возникал такой эффект из-за чистой физиологии. Любое знание – это формирование новых синаптических связей в мозге человека, в которые и записывается все, что мы узнали, в зависимости от того, насколько важной или интересной посчитали информацию. Она записывается с разной силой. Менее интересная и неэмоциональная информация забывается уже на следующий день, а важное остается с нами надолго или на всю жизнь. Кольцо могло загрузить определенный объем информации, но не более чем мог запомнить мозг за один раз, а останется только то, что было осознано. Все остальное с катастрофической скоростью выветривалось. Поэтому передача языка возможна только от мага вручную. Он передает слова, находя советующие образы в мозгу того, кому это знание придается, сверяет их, и если образы совпадают, дополняет этот образ названием на другом языке, или создает новый образ, присваивая ему соответствующие значения, и самое главное, он передает моторную память произнесения, эмоциональную составляющую образа, и в некоторых случаях сложные цепочки и правила употребления определенных слов в различных ситуациях, в зависимости от способности конкретного разумного усваивать знания. Иногда, чтобы передать полное знание языка, требуется 2 или 3 сеанса, так что справка, которую мне выводило кольцо, в первую очередь была текстовая, которая возникала перед моим внутренним взором, как только я ее запрашивал. Отдельный запрос я делал на моментальную загрузку знаний. В критической ситуации лучше проиграть в качестве, чем в скорости, а от того, смогу ли я распознать угрозу, зависела моя жизнь. Это занятие очень пошло мне на пользу, я начал значительно лучше понимать, как и что мне делать с кольцом и с подобными интерфейсами в принципе. Оставшееся время я потратил на продумывание возможных вариантов действий и составление плана действий по решению наиболее сложных задач. На первом этапе их было 3. Первая задача – легализация моих магов и телохранителей. С социальной адаптацией, думаю, проблем не будет. Судя по тому, что я видел, магические аналоги большинства благ цивилизации у них до этого были, а при учете того, что за несколько минут создали походную кухню, причем на вполне приличном уровне, при помощи нескольких движений и пары монеток, возможно, будут проблемы с тем, чтобы адаптировались к нашему каменному веку. Надо будет расспросить про их быт. А вот с бумажками, точнее всеми необходимыми документами, нужно будет каким-то образом решить вопрос. Думаю, с этим можно обратиться к Максу. Вторая задача – поиск атласов, и здесь все значительно сложнее, насколько мне решить. Ездить по дорогам долго, да и покрытие неполное, а наездить надо очень много, причем сетка покрытия должна быть не более 10 километров, чтобы гарантированно почувствовать наличие атласа. Самым лучшим вариантом пока видится арендовать частный самолет и нарезать круги расширявшейся спиралью, отмечая места по GPS, так покрытие будет максимально плотным. Россия занимает 1/6 часть суши. Если представить, что большая часть атласов должна быть на суше, например 20, то с наибольшей вероятностью здесь есть еще 2 или 3 атласа, а потом документы на загранку, но это уже дело второе, хотя нельзя откладывать его в долгий ящик, нужно привлекать как можно меньше внимания. Третья по счету, но очень важная проблема – деньги. Я, конечно, человек не бедный, есть квартира, отличная зарплата и некоторые сбережения на черный день, но в том-то и дело, что в кубышке лежит 20 тысяч долларов. Значимая часть этих денег уйдет на документы, а аренда частного самолета станет огромной дырой, которая высосет буквально все деньги за месяц, а может и быстрее. С этим надо что-то решать, и желательно быстро. Мои размышления прервала Ольга, позвав меня есть. Я и не заметил, как наступил вечер, и народ начал собираться вокруг костра. У меня появилось странное чувство раздвоенности. Этот безмятежный мир 15 молодых парней и девушек, и тот мир магии и нависшей угрозы, в который я теперь вляпался по самые уши. Отбросив все сомнения, я сел рядом с Ольгой, и мы влились в веселый разговор ни о чем. Сегодня вечером я принадлежу этому миру, а мир магии может предъявлять на меня права завтра. Это был отличный вечер, веселый и беззаботный, а ночь наверстала все мои предыдущие прогулы. Ольга была отдохнувшей и полна решимости не спать как минимум до утра. Я отдохнул и душой, и телом. Утром я проснулся бодрым и с желанием свернуть горы, оставив Ольгу досматривать сны. Я огляделся, было еще только 8 утра, вахту сегодня несла Таира. Она отчиталась об отсутствии происшествий, сразу, как только мой взгляд нашел ее. Ростом она была на пару сантиметров ниже Митры, волосы были пепельно-белые, опускающиеся на плечи и падающие почти до поясницы. Я вдруг понял, что ни разу не видел их запутанными. Ее волосы всегда были причесаны и расправлены. Идеально прямая осанка, грудь 3-го размера, красивые длинные ноги, длинные пальцы, и было в ее образе что-то текучее, мягкое, что делало ее милой. Вот только голубые глаза смотрели жестко и, казалось, проникали в самую душу.